Второе. «Ла мер». На вантах ледяной покров, морозный прах окутал нас, луна, как злобный львиный глаз, под рыжей гривой облаков, стоит угрюмый рулевой, как призрак в сумраке седом, а в кочегарке чат и гром слепит машины блеск стальной. Свирепый шторм утих везде, но все вздымается простор, как рваный кружевной узор, желтеет пена на воде.